Исаия, глава 59. Грех, покаяние и искупление. О нет! Не коротка рука Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Но ваши беззакония отделили вас от Бога. Грехи ваши скрыли от вас лицо Его, так что Он не слышит. Руки ваши запятнаны кровью. Пальцы ваши — грехом, уста ваши произносят ложь, и язык ваш бормочет греховное. Никто не взывает к справедливости, никто не защищает своего дела честно. Они полагаются на пустые доводы и говорят ложь. Зачинают несчастье и порождают грех. Они высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Всякий, кто поест их яиц, умрет, а из раздавленного выползет гадюка. В их паутину нельзя одеться, они не могут покрыть себя тем, что делают. Дела их — дела злые, и в руках их — насилие. Их ноги спешат ко греху, быстры на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли злые. Где они прошли, там опустошение и гибель. Им неизвестен путь к миру, нет правосудия на их стезях. Дороги свои они искривили, никто из идущих по ним не знает мира. Поэтому правосудие далеко от нас, и праведность нас не достигает. Ждем мы света, но все во тьме, сияние, но ходим во мраке. Как слепые мы идем вдоль стены на ощупь, нащупываем путь, как люди без глаз. В полдень мы спотыкаемся, словно в сумерки, среди сильных мы как мертвые. Все мы ревем, как медведи, мы жалобно стонем, как голуби. Мы ждем правосудия, но не находим, избавления, но оно далеко. Преступления наши многочисленны пред тобой, и грехи наши нас обличают. Наши преступления всегда с нами, и наши беззакония мы признаем. Отступничество и ложь перед Господом, отказ следовать нашему Богу, призыв к угнетению и мятежу, слова лжи, зачатые в наших сердцах. Итак, справедливость оттеснена назад, и праведность встала поодаль. Истина споткнулась на улицах, честность войти не может. Истины не стало, и всякий, отворачивающийся от зла, делается добычей. Господь посмотрел, и было ему неугодно, что нет справедливости. Он увидел, что нет никого, и был потрясен, что вступиться некому. Тогда рука его принесла ему победу, и его праведность поддержала его. Он надел праведность как броню и на голову шлем спасения. Он оделся в одежды мщения и, как в плащ, завернулся в ярость. По делам их воздаст он. Гнев врагам и возмездие своим неприятелям. Он воздаст островам по заслугам. На западе люди будут бояться имени Господа, и на востоке они будут чтить Его славу, потому что придет Он, как бушующая река, гонимая Господним вихрем. Искупитель придет на Сион, к тем в Иакове, кто раскается в грехах, возвещает Господь. Что до меня, то вот мой завет с ними, говорит Господь. Мой дух на тебе, и слова, которые я вложил в твои уста, не сойдут ни с твоих уст, ни с уст твоих детей, ни с уст их потомков отныне и вовеки, говорит Господь.